Красные плюсики. Я взглянул на часы над дверью шокового зала. 10:50. У меня на руке Ориент, а я по привычке сверяю время с этими круглыми белыми электрическими часами. Точно такие же раньше висели у нас в Сестринской. Когда я пытался забыться сном, они мне весь мозг выдалбливали своим тиканьем. Вернее, это было никакое не тиканье. Ровно каждую минуту раздавался громкий щелчок, и вслед за ним резонирующий ляск. Ш-ч-к! Дэн! Я лежал и думал, вот еще одна минута прошла, а я так и не заснул. Вот вторая, вот 15-я, вот 47-я. А сон считался у нас на вес золота, и каждое бездарно проведенное мгновение на диване было верхом расточительности. Я ненавидел эти часы и желал им смерти. Мне постоянно хотелось их раскурочить, и, мучаясь на диване, я всякий раз давал себе слово покончить с ними. Но с утра дел сразу наваливалось столько, что было уже не до того. А ночью опять начиналась садистская долбежка по голове. Ш-ч-к-дэн! Помог случай. Однажды Раиса, медсестра из стареньких, придя на работу, как обычно, рано, около 7:30, не нашла в шкафу своего колпака и полетела скандалить с теми, кто на него покусился. Выходя из Сестринской, она с такой силой саданула дверью, что эти проклятые часы не выдержали и, вырвав изрядный кусок штукатурки, с грохотом свалились на пол. Только два провода остались торчать из голой стены. Я тогда догнал Раису и похвалил ее за то, что она так здорово умеет закрывать двери, но та почему-то обиделась, даже назвала балаболом. Ну да бог ей судья. Зато с того дня лежать на диване, когда это удавалось, стало намного комфортнее без этого бездушного поминутного механического клацанья. Часы в шоковом издавали точно такие же звуки. Но тут это никому не мешало. Здесь частенько творился такой бедлам, что даже если бы сюда притащили лондонский Биг Бен, бой знаменитого колокола вряд ли бы кого смутил. Я отжал тряпку и повесил ее на ведро. Пол сверкал чистотой, столики тоже. Сегодня я убегаю раньше, нужно оставить все в безупречном виде. Хотя, когда в 2:00 ночи к нам привезли утопленника, я засомневался, что вообще когда-нибудь отмою шок. Бедняга был весь в песке, даже не в песке, а в прибрежной земле, которая ровным слоем покрывала его с головы до ног. Кстати, никаким утопленником он не был. Эти умники со скорой поставили ему такой диагноз. Они просто взяли человека без сознания с берега реки в плавках. Вот и решили, что утопление. А мужика на самом деле кто-то крепко избил. Били на берегу лежачего, поэтому он и оказался в таком виде. И пока мы над ним колдовали, вся подсохшая земля осыпалась на пол шокового зала. За 5 минут я переоделся, в 3-й раз проверил паспорт, ручку. Все на месте. Заглянул в ординаторскую. «Юрий Владимирович, ну я побежал?» Доктор Музурок сосредоточенно писал истории болезни. «А то мне к 9 надо, боюсь, опоздаю». «Подожди, Лех». Мазурок встал со стула и, подойдя к своему шкафчику, взял там что-то с полки. «Вот, возьми. Я не забыл. Ни пуха, ни пера». На его ладони лежал значок «Кандидат в мастера спорта». Мы с ним насчет этого значка договорились на прошлом дежурстве. Вроде как он счастливый. С ним под видом спортсменов уже несколько человек поступало. И никому двойку не поставили. «Сегодня эта славная традиция наверняка нарушится», — мерзким голосом прокаркало подсознание. «Тьфу, сволочь, типун тебе на язык!» Я вышел на эстакаду, остановился около ворот и глубоко вздохнул, как перед нырком. Пошел 3-й час, как я вытащил билет, а меня все не вызывали. Обычно на подготовку дают 40 минут, максимум час, и будь любезен, иди и показывай свои знания. Чего они тянут? Другой на моем месте давно бы перегорел. Но свой адреналин я сжег без остатка. Бессонное дежурство и домашние ночные бдения с химией в обнимку сделали свое дело. Удивительно, но я даже не трясся в привычном мандраже. Наоборот, в сон стало клонить. А потом, что зря волноваться? Только себя обманывать, все равно не поступлю. Вот и буду сегодня вести себя как беспечный игрок кутила. А то все приползаю сюда, словно нищий за подаянием. Ладно, пока за процессом понаблюдаю. В аудитории за 3 столами устроились экзаменаторы. Самым привлекательным из 3 был тот, что располагался напротив. У сидящих за ним мужчины и женщины было хорошее настроение. И девицу, которая ничего путного не могла им сказать про свойства азотной кислоты, явно не топили. Можно сказать, подбадривали. Ну а какой газ выделится при взаимодействии разбавленной азотной кислоты с магнием? Весело спрашивали они. Подумайте, не спешите. Вот бы мне такой вопросик. Ох, я бы им наговорил. Не знаю, обреченно шептала красная, как рак девица. Ставьте двойку. Девушка, ну вы же не за двойкой сюда пришли, воскликнули экзаменаторы. Давайте, боритесь. Эх, мне бы к ним попасть. Девушка начала не бороться, а барахтаться. Последовали дополнительные вопросы. На первый она тоже не ответила, а со вторым, написать реакцию нейтрализации, вдруг справилась. Но это вообще ерунда. Школьная программа за 7 класс. Химия. Мой любимый предмет. Я даже думал, когда мне было 14, химиком стать. Да и предмет этот всегда удавалось сдавать пристойно, за исключением первого раза. Но сейчас я вообще не готовился. 2 дня на подготовку в такой институт – анекдот. Вот вчера, как пришел на работу, только разложил на столе учебник Хомченко, тетрадки, листочки, так через 10 минут скорая примчалась. Поездная травма. Ничего, думаю, русские не сдаются. Часа через 3 после того, как с этой жутью разобрались, я опять попытался вникнуть в науку о свойствах строения и превращения веществ. С тем же эффектом прикатили уже целых 2 скорых с интервалом 20 минут. Падение с высоты и эпилептический статус. Перед ужином, слава богу, окошко нашлось. Достал из ящика книжки-тетрадки. Но тут последовали подряд 2 вызова на этажи. Ближе к ночи решил все-таки позаниматься. Но сразу повешенного привезли, а через 30 минут на живое. Тогда наш дружный коллектив мне заявил. «Если ты, собака страшная, вздумаешь еще хоть раз про свои пестики-тычинки читать, мы тебя сейчас самого реанимировать начнем». Суеверные, невежественные люди. Так что вот какая подготовка к поступлению в самый престижный медицинский институт страны. Вялая девица, наконец, отстрелялась. И ей те добрые люди взяли и ни много ни мало 3 поставили. Все с удивлением и завистью вздохнули. Потому как сегодня стройными рядами шли сплошные 2. В этой аудитории передо мной человек 15 ответило, и эта 3 первая. Нынче сдает последний поток. То есть люди, которые, как и я, принесли свои документы за 10 дней до конца их приема. И, видимо, мест больше нет, поэтому решено всех зарубить. Может, это какая-то особая девушка, вот ее на 3 и натянули. Но экзаменаторы действительно веселые, и видно, что не сволочи. Я у таких точно 3 получу, а может, даже и 4. «Моторов!» – произнесла лаборантка, читая фамилию в экзаменационном листе, и я обрадованно вздрогнул. Отлично, сейчас меня именно к ним и посадят. За другими столами еще отвечали. «Моторов, идите за мной», — строго сказала лаборантка, «и не забудьте листы ответа». И вместо того, чтобы посадить к той чудесной веселой паре, вдруг повела меня куда-то по коридору. Вела долго, как на расстрел. И впустила в огромную комнату, приспособленную скорее для гарнизонных балов, нежели для экзаменов. Здесь уже стояло целых 4 стола с экзаменаторами. А еще человек 30 сидели и готовились. Меня даже не посадили, а оставили стоять, как я понял, до первого освободившегося места. Я быстро провел рекогносцировку. За 1 из 4 столов прямо передо мной плюхнулся какой-то дембель. За 2 ведут опрос сидящие попарно мужики, и вид их не внушает ни малейшей надежды. Как же знакомы их скучающие недовольные лица, когда любой твой ответ — эти мастера заваливания обдают глубочайшим презрением, а на тебя самого смотрят с брезгливой жалостью. За 4-м столом сидела смешная пара, мужчина и женщина. И они, на удивление, как и в 1-м кабинете, были настроены позитивно и дружелюбно. Видимо, экзаменаторы, как и большинство живых существ, лучше себя чувствуют вне рамок одной половой группы. Тут за столом этих смешанных девушка закончила отвечать. Они еще о чем-то весело переговаривались. Как я понял, ей поставили 3, но и она согласна, что на 4 не тянет. И те довольны, что истерику никто не закатил, а то бывает. И только я об этом подумал, как за столом слева истерика и случилась. Девушка в узбекском наряде вскочила, чуть стул не опрокинула, зарыдала и бросилась к дверям. Все понятно, я хочу направо. Тем более, что там раньше место освободилось. «Моторов!» — злым голосом произнес вдруг один из тех мужиков, что довели узбечку до нервного припадка. У него в руках был мой экзаменационный лист. «Что вы там стоите? Проходите сюда!» Жалко, что не добавил «живее». «Да, попал я. Ну вот опять, что за черт?» «Так, задачу решили?» — даже не взглянув, строго спросил другой, как только я опустился на стул. «Решил», — спокойно ответил я. «А действительно, чего уж теперь? Вот на этом листе». Тут они впервые и к тому же с явным интересом посмотрели на меня. Затем оба уткнулись в лист с ответом, потом в билет с задачей, потом опять в мой листочек. «Надо же!» — через пару минут медленно и как-то неохотно признал первый. «И правда решил?» «А то мы уже и не надеялись», — подхватил второй. «Сегодня что-то никто с задачами не справляется». «С почином тебя», — поздравил первый, перейдя на «ты». «Мы даже думали, может, бросить задачи проверять. Все равно смысла нет». «Ого! Они вроде как со мной поделились ситуацией экзаменационного дня. Неформальным разговором оказали доверие. Но я не расслаблялся. Мне было доподлинно известно, что и с решенной задачей можно было получить пару за милую душу. Все на собственной шкуре испытал. Надо с этими двумя быть начеку. Они сейчас пытаются мою бдительность усыпить, чтобы двоечку поставить. Нет уж, если повезет, буду изо всех сил пытаться на тройку вытянуть, из принципа». «Значит, ты считаешь, что неизвестное вещество — это бутанол, верно?» — вступил первый, то, что сидел слева. «А к какому классу веществ относится бутанол?» «Бутанол относится к спиртам», — осторожно ища подвох, ответил я. «К предельным одноатомным спиртам». Мужики переглянулись. Синхронно кивнули и поставили мне на листок с задачей жирный красный плюс. «Значит, они принимают решение безо всяких оговорок. Уже неплохо». Я выдохнул. «Тут у тебя на целую монографию», — перебирая кипу моих листов с ответами, сказал тот, что справа. Я пожал плечами. «Еще бы, у меня больше 2 часов было. А буквами я писал крупными. Почерк после травмы изменился. Даже стал более красивым и разборчивым». «Ну что же, первый вопрос билета — свойства металлов», — торжественно произнес тот, что слева. И они оба углубились в чтение моей охапки. «Сможешь написать реакцию цинка с соляной кислотой?» — спросил правый. «Не торопись». «Подумать только, не торопись. Какая доброта. Ладно, не буду, хотя реакция пустяковая». «Хорошо, а теперь расскажи, как с соляной кислотой будет реагировать медь», — прищурился левый. «Ага, вот где она, скрытая подлянка. Вопросик вроде простой, но нас не проведешь. Медь не вступит в реакцию с соляной кислотой. Она не восстанавливает водород из кислот, в отличие от цинка», — пояснил я. «В электрохимическом ряду напряжения металлов они занимают разные положения по своей активности». «А ты что, его наизусть помнишь, что ли?» — с нескрываемым подозрением спросили они. «Не заливай». «Наверное, думают, что у меня шпоры». Тогда я взял и накатал за минуту им этот ряд. «Ого, надо же», — сказал правый. «И правда помнишь». «А ты что?» — удивился левый. «Специально запомнил?» «Нет, не специально», — честно ответил я. «Так случайно получилось, еще в школе». Они уважительно кивнули и опять зашелестели листами. «А как та же медь будет реагировать с концентрированной серной кислотой?» — спросил правый. «И укажите условия ускорения этой реакции», — добавил левый. Я написал, указав условия. Они посмотрели на листок, на меня, потом друг на друга. «А если бы реакция шла с калием?» — спросил левый. «Что бы выделилось вместо оксида серы?» «Сероводород», — быстро ответил я, изобразив реакцию на листке. «Вот». «Молодец!» — похвалил правый, да и левый согласно кивнул. «Ничего себе, молодец. Значит, валить не будут. Может, и хотели, но передумали. Тройка, считай, в кармане. А стажники, они и с тройками могут пройти». «Так, ну-ка, хватит мечтать. Пройти он, видите ли, решил. Почетный абитуриент. Мы же договорились, сегодня я весел, беззаботен, ни на что не рассчитываю. Такая игра». Меня для порядка еще попытали свойствами металлов. Потом, наконец, поставили мне на листе красивый красный плюс за ответ на первый вопрос. И перешли ко второму. Второй вопрос звучал так. Окислительно-восстановительные реакции. Он тоже был общий. А общие вопросы всегда самые поганые. Поэтому я взял и выдал этих реакций целую кучу. Благо, время позволяло. Мужики принялись изучать, перелистывая страницы. «Да, чувствуется, опыт в этом вопросе у тебя есть», — с уважением признал правый. «Много как понаписал». Я хотел было ответить одной из прибауток Андрюши Орликова. «Много не мало». Но вовремя осекся. Второй ничего говорить не стал, а предложил свою реакцию, которую я накатал за пару минут. Экзаменаторы переглянулись и вдруг, как по команде, улыбнулись. Четверка. Пронеслась отчаянная подлая надежда. Должны четверку поставить. Тут меня стало немного потряхивать, но усилием воли я приказал себе расслабиться. Вроде отпустило. «По какой книжке занимался?» — спросил левый. «По Кудрявцеву», — ответил я и добавил. 3 года назад по блату достал». «Да, хорошее пособие», — подтвердил правый. «Жаль, давно не переиздавали». И мне выписали очередной красный плюсик. Они в который раз переглянулись, послав друг другу флюиды. Видимо, у них был сыгранный дуэт, когда понимаешь партнера без слов. «Ну что же, по билету вы ответили», — перейдя опять на «вы», сообщил правый. «Теперь мы должны вам задать дополнительные вопросы». «Твою мать! Вот где таился подвох. Сейчас они меня и прикончат этими дополнительными вопросами. Да еще на «вы» стали называть. Нехороший это признак. Сердце сразу начало колотиться чугунной гирькой». «Напишите дипептид фенилаланина и цистеина», — начал левый. «И обозначьте пептидную связь». Я написал. Обозначил. Не слабый такой вопросик. «Молодец!» — опять перейдя на неформальное «ты», обрадовался правый. «Правильно!» Уф, пронесло. Я немного успокоился. Ну, может, хватит на сегодня? Но не тут-то было. «А скажите, вот если к такому веществу, — спросил левый и нарисовал пропилен, — присоединится хлороводород, как пойдет реакция?» Я показал, как. Они спросили, почему. Пришлось рассказать про правила Марковникова. Они обрадовались. Настолько, что начали спрашивать снова и снова. «А дай я его спрошу». «А теперь я, моя очередь». Целую кучу вопросов задали. Я отвечаю, а сам удивляюсь, откуда это помню. Вроде давно уже забыл. Наверное, всему виной были бессонные ночи. Я не спал почти 3 суток. А в таком состоянии у меня случались просветления. Этим я в бабушку Люду пошел. Мне был понятен азарт мужиков. Они уже 2 недели здесь торчат на экзаменах. Им скучно. Все вокруг несут, не пойми чего. Вот им и приспичило поговорить с эрудированным человеком. А так не хочется взять и сорваться, ответить мимо и испортить впечатление. «А что?» — борясь с волнением, робко спросил я. «Оценку еще рано ставить?» Это их несколько отрезвило, они даже немного смутились. И правда, положено задавать 2, ну, 3 дополнительных вопроса. А тут в общей сложности получилось около 15, не меньше. «Да куда торопиться?» — улыбнувшись, спросил правый. «Ты вот куда-нибудь спешишь?» «Нет», — честно признался я. «Никуда, у меня времени навалом. Просто я в 6-й раз поступаю». «В 6-й?» — восхитились они. «Да когда ж ты успел? Мы-то думали, ты после школы». «Это уже давно не удивляет. Все думают, что мне 17. Нет солидности в моем облике. Нужно что-то срочно менять. Или потолстеть, или полысеть. К примеру, вот только недавно ездили с Ромой на Юго-Западную за автобусными билетами в Пущино. Туда, особенно летом, билеты всегда лучше заранее покупать. Рома потребовал пепси и мороженого одновременно. Я его сразу облил и перемазал. Потому что он еще мелкий и не умеет из горлышка пить. И какая-то строгая тетка, поглядев на то, как я ему заливаю из бутылки в открытый рот и впихиваю мороженое на палочке, а все попадает за шиворот, не выдержала и, подойдя ближе, высказалась. «Вот шпана, видели бы родители, как ты над братом измываешься. Они бы тебе точно всыпали». Рома пришел тогда в неописуемый восторг. «Значит, и эти считают, что я из вчерашних школьников, у которых конкурс 32 человека на место». «Нет, я школу давно закончил», — скромно потупив взор, поведал я. «В 80-м». Говорю, а сам чувствую, ведь точно 4 наклевывается. 4-очка. С 4-кой мы еще поборемся. С 4-кой по профилирующему предмету, может, пожалеют 2-ку стажнику ставить по сочинению и биологии. Стоп. Опять я за свои конфабуляции. Кремлевский мечтатель. «Значит, в 6-й раз поступаешь?» — переспросил левый. «Неужели так хочется врачом стать?» Я сдержанно кивнул. Они тоже кивнули в ответ. Опять переглянулись, и левый крикнул ассистентам, которые сидели за столом с билетами. «Пожалуйста, пригласите к нам председателя комиссии». «Это еще зачем? Зачем он нужен? Этот председатель, мы и без него прекрасно управляемся. Сейчас придет и все испортит». «В твоем случае мы должны председателя комиссии приглашать», — пояснил правый. «Так положено». «В моем случае? Наверное, когда больше 5 раз человек поступает, под видом председателя комиссии психиатра вызывают». Через 5 минут к столу подошел важного вида человек с округлым лицом, одетый в легкий светлый костюм. «Так, что тут случилось?» — внимательно оглядев нашу компанию, спросил он. Какие проблемы? Владимир Андреевич, здесь у абитуриента явная пятерка, громко на всю аудиторию произнес Левый. Блестящий ответ. Может быть, у вас, как у председателя, к нему будут вопросы? Я даже поперхнулся. Пятерка. Ушам своим не верю. Да, конечно, пятерка. Почему бы нет? Именно то, что мне сейчас позарез необходимо. Ни тройка, ни четверка. Только бы этот круглолицый Владимир Андреевич своими дурацкими вопросами не пустил все под откос. Хоть бы пронесло. И сразу же из потаенных глубин мутной волной поднялся предательский мандраж. Я медленно поднял голову. Все, и абитуриенты, и экзаменаторы, и ассистенты напряженно сидели и ждали. Наступила полнейшая тишина. И в этой тишине раздался веселый голос председателя. «Ну так это же прекрасно, если явная пятерка при блестящем ответе. Не часто приходится слышать подобное. Остается только вас поздравить». И он протянул мне руку. Я медленно выдохнул, поднялся со стула, мы обменялись рукопожатием. Потом я пожал руки моим экзаменаторам. Я видел, что и они довольны. А я к ним не хотел садиться, вот балбес. И уже на выходе, после того, как мою оценку внесли в официальный протокол и в экзаменационный лист, я обернулся. Абитуриенты, отложив свои записи, смотрели на меня и улыбались. Многие показывали большой палец. Я подмигнул им и вышел. На сочинение я пошел отдохнувшим. Суточное дежурство, которое по графику стояло накануне, слава богу, сняли. Пришлось орать дурным голосом, что когда их дети будут поступать, вот им пускай и лепят сутки через сутки. А с меня довольно. Не снимите, на больничный сяду. Когда всех запустили в аудиторию, я поразился, как сильно поредели наши ряды. Хотя вроде чему тут удивляться. Я же видел, сколько отлетело с двойками на химии. А все равно, наглядность селекции впечатляла. Абитуриентов рассадили редко, чтобы и те не подсказывали друг другу. Раздали листы с печатями института и торжественно вскрыли конверт с темами. Этот момент для меня всегда был самым волнующим. Сегодня я вырядился в свой новый костюм. В тот, где модный черно-красный клетчатый пиджак. Но сделано это было не для того, чтобы все отпали от моей загорелой морды в таком шикарном обрамлении. Каждый карман пиджака был набит шпаргалками. Я совсем не умел писать сочинения. Сей прискорбный факт выяснился еще в начале 8 класса, когда наш учитель по литературе Татьяна Ивановна сообщила, что за выходные к понедельнику мы все должны написать первые в жизни сочинения по великому памятнику древнерусской литературы, которым нас насиловали всю первую неделю сентября, «Слову о полку Игореве». Раздала на выбор темы. Я еще подумал, вот ерунда, за час накатаю на любую. Да хоть про золотое слово князя Святослава. И вечером в воскресенье действительно за полчаса накатал. Честно говоря, вся эта история о бесславном походе новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев никаких чувств у меня, кроме тоски, не вызывала. Хотя подобное творение должно каким-то образом инициировать припадок патриотизма. Так что ладно. Вот европейские школьники тоже, небось, сидят, зубрят песни о нибелунгах. И ничего, поди не развалились. Я перечитал свой текст, и мне жутко все понравилось. В моем опусе происходящее было куда более динамичным и остроумным, и уж точно более понятным, чем в оригинале. Действительно, когда ты 14-летний школьник, попробуй тут врубись в занудный сон Святослава, над которым в тереме и златоверхом что-то треснуло в крыше. Да еще вороны, каркая, летят с моря к оболоне, да еще какое-то синее вино с горем смешанное. Я даже немного поржал, потому как у меня Святослав смахивал на старика-маразматика. Игорь вышел явным недотепой, а злодеи-половцы и вовсе шпаной из подворотни. Когда настал понедельник, и Татьяна Ивановна предложила самому смелому из нас выйти и зачитать свое творение для коллективного разбора, я, нисколько не сомневаясь, прошел к доске. Почувствовал, что наступают мои 15 минут славы. Но, увы, смешки были жидкими, авангардные литературные изыски не нашли отклика у одноклассников. А что касается Татьяны Ивановны, то она меня просто четвертовала. Помимо того, что я был обвинен в покушении на гордость отечественной словесности, обнаружилась тавтология, синтаксические ошибки и явно слабое раскрытие темы. И как итог, жирная тройка в журнал. Больше сочинений я сам никогда не писал, даже не пытался, начав с энтузиазмом пользоваться шпаргалками. Это полностью отучило меня выражать свои мысли на бумаге. Зато никто не обвинял в отсутствии литературных способностей. А те шпаргалки, которые я принес сегодня на экзамен, были с историей. Их написала тетя Юля. И, кажется, бабушка Люда тоже руку приложила. Они включали около 30 самых распространенных тем. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Горький, Фадеев. В общем, настоящая палочка-выручалочка. Уникальность этих шпаргалок состояла в том, что написаны они все были по единому шаблону. Специально, чтобы даже такие неспособные, типа меня, поняли алгоритм правильного написания сочинения. Фразы простые, пунктуация понятная. А главное, ими уже воспользовалась куча народу, в том числе и я неоднократно. Причем ни разу никто не получил двойку, и на экзаменах всегда присутствовала хоть одна из тем. Первой же обнародованной темой из конверта стала гражданственность лирики Пушкина. Отлично. Пушкин — это хорошо. Пушкин — это здорово. Во-первых, цитаты даже дефективные наизусть помнят. А во-вторых, Пушкин у меня в левом кармане первым лежит. Я осторожно вытащил крохотный листочек, положил его под черновик и начал сдувать. Одним глазом сдуваю, а вторым секу поляну. Потому как человек 5 надзирателей ходят по рядам. Ловят момент, чтобы броситься на жертву. Мои предосторожности лишними не были. За первый час двоих взяли с поличным и с позором вытурили. Раньше обычно не выгоняли, а просто делали отметку на листе. Но в этом году все более чем строго. Я уже почти все перекатал со шпоры на черновик. Оставалось несколько предложений. И тут ко мне сзади неслышно подошла лаборантка. Шпаргалка по-прежнему лежала под черновиком. Лаборантка, симпатичная девушка лет 25, склонилась надо мной и напомнила. «Вы не забудьте и на черновике число проставить сегодняшнее, на титульной странице, вот здесь». И вдруг потянула лист на себя, чтобы показать где. Катастрофа. Сейчас она увидит под ним крохотную бумажку с текстом. Меня вытолкают за шею, и все пойдет прахом. Какого черта не убрал шпаргалку раньше? Ведь финальные предложения я помнил наизусть. Но привитый с 8 класса страх перед самостоятельным творчеством не позволял полагаться на память. Пронеси, Господи. Я взялся за углы черновика обеими руками, отбросив ручку. Лаборантка тянула, я не уступал. Наконец мы встретились взглядом. Я прочитал в ее глазах удивление, а она в моих уж не знаю что, но вдруг взяла и отпустила. Вздохнула, чуть заметно покачала головой и пошла к другому абитуриенту. И, конечно же, все поняла. Когда начали сдавать работы, я уходил где-то в серединке. Мой путь пролегал мимо длинного стола, за самым дальним концом которого сидела та симпатичная лаборантка. Не успел я поравняться с ней, как она почти шепотом произнесла. «Ну что, Моторов, великий химик, сверились с текстом?» Я благодарно ей улыбнулся и пошел на выход. Значит, ей удалось посмотреть в мой экзаменационный лист. Интересно, почему не заложила? Мою 5 по химии она, судя по всему, увидела уже потом. Наверное, я в этом пиджаке эффектно выгляжу. Точно, я сейчас со своим загаром очень даже ничего. Через 2 дня, как нам и было велено, я приехал выяснить, нет ли меня в списке двоечников. Скорбный перечень обычно вывешивали у входа в корпус. Хотя мне представлялось, что все возможные двойки уже поставлены по химии. Накануне дежурства было зверское, не присесть, не покурить. А так как нам сообщили, что список будет вывешен после 10, я решил утром забежать домой, позавтракать. Благо, путь теперь был короткий, всего 15 минут от двери до двери. Но, приехав, почувствовал, что меня сморило. Ладно, думаю, посплю часок-другой, а потом поеду, вердикт узнаю. Но часом другим не обошлось. Я проснулся около 5, и когда в начале 7 подбежал к дверям санитарно-гигиенического корпуса, никакого списка там не наблюдалось. А самое главное, и двери были наглухо закрыты. Тут я увидел, как по тропинке в сторону ректората уходят ребята, которые крутились на подхвате в приемной комиссии. Пришлось их догонять. Они охотно пояснили, что список был, висел. Но ровно в 6 часов его сняли и вывесят завтра утром. Раньше оставляли на ночь. А теперь передумали, потому как те, кто получил 2, приезжают, пишут там обидные матерные слова и рисуют неприличные картинки. А посмотреть сейчас нет никакой возможности, потому что список заперт в корпусе, а ключи сданы на вахту ответственным преподавателем, который недавно уехал домой. И без него на вахте ключи никому не выдадут. «Так что», — сказали мне эти ребята, — «приходи завтра, все и узнаешь». «Надо же, опоздал. Ну что ты будешь делать?» «Ладно, придется потерпеть до завтра». И на дорожку спросил, больше для порядка. «Ну а двойки-то есть?» «Да дофига! Человек 20 с двойками!» — радостно сообщил один из них. «Не меньше!» «Ничего себе! 20 двоек! Это значит, что почти каждого третьего отсеяли!» «Никогда такого на сочинении не было!» «Мужики!» — взмолился я. «Вспомните, а фамилии Моторов там не было?» Мужики стали морщить лоб и вспоминать. «Вроде был такой», — неуверенно произнесли они. «Но мы, если честно, наизусть не заучивали». Я поехал домой в соответствующем настроении. Биология не лезла в голову, тем более Лена была дома. А я все еще строил из себя инкогнито из Петербурга, не раскрывая свою страшную абитуриентскую тайну. Но ближе к ночи все-таки не выдержал и позвонил отцу. У него была легкая рука. Все долгие годы моих поступлений он ездил и смотрел списки двоечников на сочинении. И никогда там меня не находил. Не потому, что плохо видел, а потому, что мне помогали шпаргалки. Короче говоря, я взял и раскололся. Отец заверил, что поедет и посмотрит. Утром, в начале 10-го, зазвонил телефон. Меня в этом списке не было. А двоек влепили 27 штук. Кабинет ректора первого медицинского института находился на первом этаже нашей больницы. У него имелся еще один, в самом ректорате на Пироговке. Но помимо ректорской работы, у Владимира Ивановича Петрова была должность заведующего кафедры хирургии. Так что он частенько наведывался к нам сюда, в больничные стены. Елена Николаевна постучала в дверь и, не дождавшись приглашения, вошла. Она действительно была взволнована. «Аленочка, здравствуй!» Приветливо кивнул ей, немного смахивающий на бронзовый монумент Петров. «С чем пожаловала?» «Владимир Иванович», чуть не плача, воскликнула та. «Помогите мальчику. У нас мальчик в реанимации медбратом работает. В этом году уже 6-й раз поступает. У него только биология осталась. А химию он на 5 сдал, представляете? Ему лишь бы не двойку. Помогите. У вас, может, никогда больше такого студента не будет». «Леночка, успокойся», ласково и твердо произнес Владимир Иванович. Он уже уходил с поста ректора, ему оставалось не больше 2 месяцев. Можно было спокойно сделать доброе дело. «Скажи мне номер группы, фамилию и день экзамена». «Спасибо, спасибо вам большое», — с чувством произнесла та. «Я сейчас все узнаю и прибегу». «Хорошо, хорошо», — улыбнулся ректор. «Прибегай, я еще сейчас здесь буду». «Томка, а ну давай быстро звони Моторову». Показав пальцем на телефон, облегченно выдохнула Гаркалина, прибежав в отделение. «Пусть скажет, когда он сдает, и номер группы». Царькова немедленно стала накручивать диск. Но только длинные гудки были ей ответом. Я решил пройти через эстакаду. Еще из автобуса увидел, что ворота открыты. Хотя ехать сюда сегодня было не обязательно, незачем. Лучше бы сразу домой, а там спать до утра. И только я показался в коридоре, как кто-то завопил. «Елена Николаевна! Елена Николаевна! Моторов идет!» Откуда ни возьмись, она налетела, чуть не сбив с ног. «Леша, где тебя носит? Быстро говори номер своей группы и день, когда ты биологию сдавать будешь. А я к Петрову побежала, пока он не ушел». Я взял ее за руку. «Да поздно уже к Петрову бежать, Елена Николаевна. У меня сегодня экзамен был». «Как сегодня? Почему сегодня, а? А я думала, что завтра или послезавтра. И почему поздно?» — почти закричала она. «Ничего не поздно. Петров мне обещал, он вмешается. Может быть, еще все переиграем, на апелляцию подадим». «Да потому поздно, что я сдал биологию. 1 час назад. На 4-ку», — улыбнулся я. «А вы еще будете рассказывать, что есть такой балбес, который на 6-й раз поступил, и удалось ему только благодаря вашей настойчивости и вере в него». «Спасибо, никогда этого не забуду», и с чувством поцеловал ее в щеку. «Вот теперь можно и домой». «Но почему мне так горько и тоскливо?» «Это неправильно, должно быть совсем по-другому. Ведь казалось, что когда я осуществлю свою мечту, мое поступление все изменит. Прежде всего, меня самого. Я сломаю рога своему минотавру. Стану веселым, довольным, уверенным в себе. Верил, что-то сразу произойдет. Ангел ко мне с небес спустится. Какой-нибудь 6-крылый серафим. Горизонт озарится радужными огнями. Душа будет петь. Но ничего подобного почему-то нет. Только смертельная усталость и обида. И что им стоило принять меня 7 лет назад?»